и на челе воспламененном означен дерзкий путь вперед. Грядущим днем она живет, ее желанию подчиненным. Теннисон, 1850 год. 100 лет тому назад Эксетер отстоял от столицы гораздо дальше, чем сегодня, и посему нечестивые удовольствия, за которыми нынче вся Британия устремляется в Лондон, он должен был обеспечивать себе сам. Было бы преувеличением сказать, что в 1867 году в этом городе существовал официальный квартал домов под красным фонарем, но район с весьма определенной темной репутацией там был. Он располагался в безопасном отдалении от центра и от дезинфицирующего воздействия главного Эксетерского собора и занимал ту часть города, которая спускалась к реке, бывшей в свое время, покуда Эксетер еще сохранял значение как порт, в описываемом нами году это время казалось уже безвозвратно ушедшим в прошлое, средоточием городской жизни. Район этот представлял собой лабиринт узких улочек, частично еще застроенных домами в тюдоровском позднеготическом стиле, дурно освещенных, зловонных, перенаселенных. Там в изобилии имелись публичные дома и другие увеселительные заведения, а также кабаки и пивные. Но в еще большем изобилии имелись падшие женщины, юные и постарше, матери-одиночки и содержанки, целое население, по причине клаустрофобии, бежавшие из деревушек и мелких городов Девоншира и нашедшие приют в этой сомнительной части Эксетера. Там можно было скрыться без следа в меблированных комнатах или в дешевых номерах, вроде той таверны в Уэймуте, о которой вспоминала Сара. Кто угодно мог найти там безопасное прибежище, спасаясь от суровой волны моральной нетерпимости, захлестнувшей в те годы всю Англию. Тут Эксетер не составлял исключения. Все тогдашние крупные провинциальные города вынуждены были изыскивать пристанище для злополучной армии женщин, пострадавших в битве за всемирную мужскую непорочность. На одной из крайних улиц этой части города можно было 100 лет назад увидеть длинный ряд кирпичных домов в георгианском стиле. Несомненно, что во времена застройки из них открывался живописный вид на берега реки. Но вид этот теперь заслоняли протянувшиеся вдоль реки складские помещения, да и сами дома давно уже утратили уверенность в своей былой красоте. Краска с деревянных балок облупилась, на черепичных крышах зияли пустоты, парадные двери покосились и растрескались. 2-3 дома в этом ряду сохранялись по-прежнему в частном владении. Однако наиболее заметная группа из 5 зданий, прекрасные старинные фасады которых были однообразно и безобразно выкрашены в унылый коричневый цвет, возвещала миру посредством длинной деревянной вывески, укрепленной над парадным входом центрального из домов, что здесь помещается гостиница, если точно следовать вывеске, «Семейный отель Эндикоттов». Владела и управляла им, о чем прохожие могли узнать из той же вывески, миссис Марта Эндикотт. Дама, примечательная главным образом тем, что к своим гостям она относилась с чисто олимпийским равнодушием. Как истая уроженка Девоншира, она проявляла интерес не к клиенту как таковому, а только к деньгам, которые можно с него получить. Принимая будущих постояльцев в своем кабинетике, сообщавшемся с вестибюлем, она быстро оценивала их финансовые возможности и, соответственно, делила их на категории. Этот потянет не больше, чем на 10 шиллингов, тот на 12, а этот на все 15 и так далее. Имелась в виду недельная плата за номер. Тот, кто привык к современным гостиницам и знает, что там в 15 шиллингов обходится любой звонок обслуживающему персоналу, не должен спешить с выводом, что отель миссис Эндикотт был из дешевых. В то время обычная арендная плата в сельской местности составляла всего 1, самое большее 2 шиллинга в неделю. В пределах Эксетера можно было снять вполне приличный домик шиллингов за 6-7. А поскольку миссис Эндикот брала за самую дешевую комнату целых 10, получалось, что семейный отель, правда, без всяких видимых оснований, если не считать корыстолюбие владелицы, принадлежит к весьма высокому разряду. Сумерки. Начинает темнеть. Фонарщик, орудуя своим длинным шестом, уже зажег два газовых фонаря на мостовой против гостиницы, и они освещают неоштукатуренные стены складских строений. В нескольких гостиничных номерах тоже горит свет. На первом этаже он поярче, выше более тусклый, ибо проводить газовое освещение на верхний этаж здесь, как и в большинстве викторианских домов, считается ненужным расточительством, и наверху довольствуются по старинке керосиновыми лампами. В одном из окон первого этажа, сбоку от парадного входа, можно разглядеть саму миссис Эндикот, восседающую за столом у очага, в котором тлеет уголь, и, как всегда, погруженную в свою Библию, то бишь в бухгалтерскую книгу. А если мы переведем взгляд по диагонали вверх, то через крайнее правое окно на верхнем этаже, еще не освещенное и с незадернутыми бордовыми занавесями, мы успеем увидеть типичный образец того, что у миссис Эндикот идет по 12 шиллингов 6 пенсов. Здесь я имею в виду только сам номер, а отнюдь не занимающую его особу. Номер состоит из двух комнат, небольшой гостиной и совсем крошечной спальни. Когда-то это была одна просторная комната, которую позднейшим владельцам вздумалось разгородить. Стены оклеены коричневыми обоями с невыразительным цветочным узором. На полу в первой комнате лежит старый потертый ковер. Имеется также круглый стол на трех ножках, накрытый темно-зеленой репсовой скатертью, на углах которой сохранились следы чьих-то старательных попыток научиться вышивать. Два громоздких кресла, украшенные не в меру затейливой резьбой и обитые ветхим красновато-коричневым бархатом, потемневший от времени комод красного дерева. На стене висит выцветшая олеография с портретом Чарльза Уэсли и еще одна картинка, весьма слабая акварель, изображающая Эксетерский собор и неохотно принятая в счет частичной уплаты за жилье несколько лет назад от дамы в стесненных обстоятельствах. Если упомянуть еще приспособление для топки, сложенное кучкой на полу перед решеткой очага, в котором сонно-рубиновым светом мерцают почти прогоревшие угли, то получится полный реестр обстановки. Комнату спасала лишь одна единственная деталь — мраморная каминная облицовка, к счастью, сохранившаяся в своем первозданном георгианском виде. Рельеф над камином изображал двух грациозных нимф. В руках каждая держала рог изобилия, полный цветов. Может быть, скульптор с самого начала придал их классическим чертам слегка удивленное выражение. Во всяком случае, сейчас они глядели удивленно, и это вполне понятно. За какие-нибудь 100 лет у них на глазах национальная культура разительно переменилась к худшему. Они явились на свет в приятной, изящно обставленной комнате, в стенах, обшитых сосновыми панелями, а теперь вынуждены были прозябать в какой-то убогой мрачной дыре. Я думаю, что если бы нимфы могли, они вздохнули бы с облегчением, когда дверь отворилась, и на пороге показалась отсутствовавшая до сих пор постоялица. Это странного покроя пальто, этот черный капор, темно-синее платье с белым воротничком. Но вот Сара уже поспешно, порывисто входит в комнату. Это не первое ее появление в семейном отеле. Она поселилась здесь несколько дней назад. Почему именно здесь? Очень просто. Название этой гостиницы часто упоминалось и составляло предмет постоянных шуток в кругу ее соучениц по пансиону в Эксетере. Слово «семейный» они относили к самому семейству Эндикотов и утверждали, будто бы это семейство так непомерно расплодилось, что разместить его можно только в специальном семейном отеле. В Эксетере Сара вышла у корабля, главной городской гостиницы. Это была конечная станция